Глава четвертая. Школа танцев «Кэмерон» в Стиллоргане располагалась над видеосалоном. Возле здания трое детей в мешковатых штанах вопя съезжали на скейтах с невысокой стены. Нас встретила учительница-практикантка, очень милая молодая женщина по имени Луиза в черном леотарде, черных пуантах и пышной юбке до середины икры. Когда мы поднимались за ней по лестнице, Кэсси выразительно глянула на меня и сказала, что Симона Кэмерон заканчивает занятие, поэтому нам придется немного подождать. Кэсси подошла к доске для заметок, а я огляделся. Здесь располагались два танцевальных зала, каждый с маленьким круглым окошком на двери. В одном из залов Луиза показывала совсем малышам, как изображать бабочек или птичек или кого-то в этом роде, а в другом — дюжина молоденьких девушек в белых леотардах и розовых лосинах, объединившись в пары, прыгали и кружились под вальс цветов из старенького магнитофона. Насколько я понимал, по способностям девочки, мягко говоря, разнились. Учила их женщина с седыми волосами, собранными в тугой пучок. Тело у нее было поджарое и худое, как у молодой спортсменки. Одета она была так же, как Луиза, в руках держала указку, которая показывала на плечи и локти девушек, и командовала. «Ты глянь-ка!» — тихо позвала меня Кэсси. В девочке на плакате я, хоть и не сразу, узнал Кэти Девлин. Облаченная в белое прозрачное одеяние, она стояла с показной непринужденностью, вскинув назад ногу в совершенно немыслимой позиции. Надпись внизу гласила «Отправим Кэти в Королевское балетное училище, поможем ей стать нашей гордостью». Следом подробности сбора пожертвований. Дом культуры при церкви Сент-Олбанс, 20 июня, 19.00. Танцевальный вечер, подготовленный учениками школы танцев «Кэмерон». Стоимость билетов. Взрослый — 10 евро, детский — 7 евро. Собранные средства будут потрачены на обучение Кэти. Интересно, куда теперь пойдут собранные деньги? Под плакатом висела вырезка из газеты, претендующий на художественность снимок Кэти возле балетного станка. Ее отражающиеся в зеркале глаза смотрят на фотографа с внимательной серьезностью. «Юная дублинка готовится к взлету», «Айриш Таймс» от 23 июня. «Наверное, я буду скучать по родным, но все равно я очень этого жду», — говорит Кэти. «Я хотела танцевать с 6-летнего возраста. Мне не верится, что я и правда туда поеду. Иногда я просыпаюсь и думаю, что это мне приснилось». Статья, несомненно, помогла собрать средства на обучение Кэти, и этот момент нам тоже придется прояснить. И столь же очевидно усложнила нашу задачу. Педофилы тоже читают утренние газеты. Фотография запоминающаяся, а список потенциальных подозреваемых расширился до масштабов всей страны. Я пробежал глазами остальные объявления — «Продается балетная пачка, размер 7-8. Не хочет ли кто-нибудь из родителей учеников второго уровня, живущих в Блэк-Роке, объединиться и возить детей на занятия по очереди?» Дверь зала открылась, и мимо нас устремился поток девочек. Все они одновременно говорили, толкались и визжали. «Вам помочь?» — спросила, остановившись на пороге, Симона Кэмерон. Голос у нее оказался чудесный, низкий, хрипловатый и вместе с тем очень женственный. Она была старше, чем я решил поначалу, худощавое лицо в глубоких морщинах. Я догадался, что она, скорее всего, приняла нас за родителей, которые приехали узнать о занятиях для их дочери. И на миг мне пришла в голову безумная идея подыграть ей, спросить про стоимость и расписание и распрощаться, чтобы ее звездная ученица хотя бы для нее еще ненадолго осталась живой. «Мисс Кэмерон?» «Симона», — поправила она. Глаза у нее были удивительные, большие, золотистые и с тяжелыми веками. «Я детектив Райан, а это детектив Мэддокс», — в тысячный раз представился я. «Вы не уделите нам несколько минут?» Она провела нас в зал и поставила в углу три стула. Всю длинную стену занимало зеркало, вдоль него на разных уровнях тянулись балетные станки. Краем глаза я то и дело подмечал в зеркале собственные движения, поэтому подвинул стул так, чтобы не видеть своего отражения. Про Кэти Симоне рассказал я, явно пришел мой черед. Я ожидал, что она расплачется, но этого не произошло. Она лишь слегка мотнула головой, а морщины словно сделались резче, но на этом все. «В понедельник Кэти приходила к вам на занятия, верно? Как она выглядела?» Молчать умеют немногие, но Симона Кэмерон как раз к таким и относилась. Она замерла и, ухватившись за спинку стула, дождалась, когда к ней вернется способность говорить. Прошло немало времени, прежде чем она произнесла: «Почти как обычно, немного перевозбужденной. Ей пришлось постараться, чтобы сосредоточиться, но это нормально. Через несколько недель Кэти предстояло уехать в Королевское балетное училище. Она все лето этого ждала, и ей уже просто не терпелось». Симона едва заметно качнула головой. «Вчера Кэти не пришла на занятия, но я решила, что опять заболела. Если бы я позвонила ее родителям... Вчера вечером она была уже мертва», — мягко проговорила Кэсси. «Вы бы ничего не изменили». «Опять заболела?» — переспросил я. «Она недавно уже болела?» Симона снова качнула головой. «Не то чтобы недавно, но здоровье у нее слабое». Веки на миг опустились. «Было слабое». Симона снова посмотрела на меня. «Я учила Кэти 6 лет. Все эти 6 лет она постоянно болела. Началось это, наверное, когда ей было 9. Ее сестра Джессика тоже частенько простужалась, кашляла. Но думаю, что она просто очень изнеженная. А вот Кэти страдала от рвоты и диареи. Иногда дело обстояло настолько серьезно, что ее клали в больницу. Доктора подозревали хронический гастрит. Она ведь планировала уехать в Королевское балетное училище еще в прошлом году. Но в конце лета случился острый приступ. Чтобы найти причину, ее опять положили в больницу. А когда она поправилась, семестр уже начался, Кэти попросту опоздала. Весной ей пришлось заново сдавать экзамены». «Значит, в последнее время эти приступы прекратились?» — спросил я. «Нам нужно срочно посмотреть медицинскую карту Кэти». Симона улыбнулась, но воспоминания явно причиняли ей боль, и она отвела взгляд. «Я переживала за нее. Танцорам нельзя пропускать занятия даже по болезни. В этом году Кэти снова приняли в училище. Я как-то попросила ее задержаться после занятий и сказала, что надо бы снова обратиться к врачам, выяснить, что с ней не так. Кэти выслушала меня, покачала головой и сказала торжественно, как будто клятву давала: «Я больше не заболею». Я попыталась убедить ее, что от болезни нельзя просто отмахнуться, что от этого, возможно, зависит ее карьера, но она лишь повторяла эти слова. И на самом деле с тех пор она действительно больше не болела. Я думала, что, возможно, Кэти просто переросла болезнь, но ведь и воля порой творит чудеса, а Кэти обладала сильной волей». У второй группы тоже закончились занятия. Из коридора доносились голоса родителей, топот детских ног, болтовня. «Вы и Джессику учили?» — спросила Кэсси. «Она тоже сдавала экзамены в Королевское балетное училище?» «На начальном этапе расследования, если у вас нет очевидного подозреваемого, единственная верная стратегия — выяснить как можно больше о жизни жертвы и надеяться, что где-то звякнет тревожный звоночек. И я не сомневался, что Кэсси права, и нам надо побольше узнать о Девлинах. К тому же Симоне Кэмерон хочется поговорить. Такое часто случается. Люди отчаянно цепляются за возможность с кем-то поделиться, потому что, когда умолкнут, мы уйдем и оставим их наедине со случившимся. Мы слушаем, киваем, сочувствуем и записываем все до последнего слова. «Я занималась со всеми тремя сестрами, в разное время, конечно», — ответила Симона. «Когда Джессика была помладше, у нее имелись способности, и она старалась, но с возрастом появилась патологическая застенчивость, и индивидуальные занятия превратились для нее в муку. Я сказала ее родителям, что лучше избавить девочку от таких страданий». «А Розалинд?» — спросила Кэсси. «У Розалинд имелся некоторый талант, но ей недоставало прилежания, и она хотела немедленных успехов. Через несколько месяцев она бросила и, кажется, стала учиться игре на скрипке, мол, так родители решили, хотя, по-моему, ей просто надоело. С детьми такое часто бывает. Если они не достигают успехов немедленно и осознают, сколько им предстоит работы, то пугаются и бросают. Но сказать по правде, ни одной королевское балетное училище в любом случае не светило». «А Кэти?» — Кэсси слегка подалась вперед. Симона долго смотрела на нее. «Кэти работала серьезно. Так вот откуда в ее словах такая четкость. Похоже, где-то внутри в ее произношении пряталась нотка французскости». «Серьезно», — повторил я. «Не просто серьезно», — сказала Кэсси. Ее мать была наполовину француженкой, и детство Кэсси прошло у бабушки с дедушкой в Провансе. По ее словам, говорить по-французски уже разучилась, но на слух все понимает. «Не просто серьезно, а профессионально». Симона склонила голову. «Да, ей даже тяжелая работа нравилась. Не только результаты, а именно труд. Настоящие таланты в танцах встречаются редко, а стремление превратить это в дело всей жизни встречается и того реже, а уж одновременно и то, и другое...» Она снова прикрыла глаза. «Иногда Кэти просилась прийти сюда вечером, когда один из залов пустует, и порепетировать». Вот и сейчас близился вечер. Крики мальчишек на скейтах казались далекими и размытыми. Я представил Кэти Девлин в этом зале, в одиночестве. Вот она с отстраненной сосредоточенностью смотрит в зеркало. Вот медленно кружится и наклоняется, взмахивает ногой в пуантах. Фонари рисуют на полу оранжевые прямоугольники, в стареньком магнитофоне хрипят гносиенны сати. Симона и сама, похоже, относилась к работе серьезно. Как она, интересно, вообще оказалась тут, в Стиллоргане, над видеосалоном, где воняет жиром из соседней закусочной, и где ей приходится учить балету девочек, чьи матери полагают, будто это полезно для осанки, или хотят сфотографировать дочку в балетной пачке. До меня вдруг дошло, как много значила для нее Кэти Девлин. «А как мистер и миссис Девлин относились к занятиям Кэти?» — спросила Кэсси. «Они очень поддерживали ее», — без раздумий ответила Симона. «У меня как гора с плеч свалилась, когда я это поняла. Далеко не любые родители готовы отправить ребенка в этом возрасте в училище, и большинство, по вполне понятным причинам, не жаждут, чтобы дети становились профессиональными танцорами. А вот мистер Девлин, напротив, поощрял желание Кэти поехать. Он был очень привязан к ней. Меня восхищало, что отец так желает дочери счастья, что ради этого даже согласен расстаться с ней». «А ее мать?» — спросила Кэсси. «Она тоже была привязана к Кэти?» Симона слегка дернула плечом. «По-моему, не так сильно. Миссис Девлин... Я ее не понимаю. У нее всегда такой вид, будто собственные дочери ее смущают. Возможно, она просто не очень умна». «В последние два месяца вы не замечали ничего странного?» — спросил я. «Вас никто не донимал? Обычно балетные курсы, бассейны и скаутские отряды — настоящий магнит для педофилов. Если кто-то подыскивал себе жертву, не исключено, что он пришел сюда и выбрал Кэти». «Понимаю, о чем вы, но нет, мы за подобным следим. Примерно лет 10 назад какой-то тип залезал на ограду вон там, на холме, и в бинокль наблюдал за нашими занятиями. Мы заявили в полицию, но они ничего не предпринимали, пока он не попытался заманить маленькую девочку в машину. С тех пор мы сохраняем бдительность». «Никто не проявлял к Кэти особого интереса?» Подумав, она покачала головой. «Нет, никто. Ею многие восхищались, участвовали в сборах на обучение Кэти, но особенно никто не выделялся». «Ее таланту завидовали?» Симона рассмеялась. Смешок получился короткий и резкий, больше похожий на выдох. «У нас тут родители не такие искушенные. Они хотят, чтобы их дочки просто немного потанцевали, ведь это миленько, а делать профессионалами их никто не собирается. Некоторые девочки ей завидовали, это точно, но чтобы убивать — нет». Она вдруг показалась мне вымотанной. Ее изящная поза не изменилась, а вот в глазах поселилась усталость. «Спасибо, что уделили нам время», — сказал я. «Если у нас возникнут еще вопросы, мы с вами свяжемся». «Она мучилась», — коротко бросила Симона. На нас она не смотрела. Она первая задала этот вопрос. Я начал было проговаривать обычный, ничего не значащий ответ, о результатах вскрытия в том числе. Но Кэсси сказала: «На это ничто не указывает. Мы пока ни в чем не уверены, но на первый взгляд смерть наступила быстро». Симона с усилием повернула голову и посмотрела Кэсси в глаза. «Спасибо», — сказала она. Провожать нас она не стала. Насколько я понял, сомневалась, что у нее хватит сил. Закрыв дверь, я заглянул в круглое окошко и напоследок посмотрел на нее. Прямая и неподвижная, она сидела, сцепив руки на коленях. Сказочная королева в башне, оплакивающая принцессу, которую украла ведьма. «Я больше никогда не заболею», — повторила Кэсси в машине. «И ведь не заболела. Как там Симона сказала? Сильная воля?» «Возможно». Похоже, ей в это верилось слабо. «А может, девочка симулировала болезнь?» — предположил я. «Тошноту и понос изобразить несложно. Может, она так старалась привлечь к себе внимание, а после того, как ее приняли в училище, ей это больше не требовалось. Теперь она и безо всякой болезни получала достаточно внимания. Статьи в газетах, сбор денег и прочее. Курить хочется». «Синдром Мюнхгаузена, только юного?» Кэсси повернулась, ухватила с заднего сиденья мою куртку и нашарила в кармане сигареты. «Я курю красный Мальборо. У Кэсси любимых сигарет нет, но обычно она покупает легкие Lucky Strike. Лично я считаю их девчачьими». Она прикурила парочку и протянула одну сигарету мне. «А медицинские карты ее сестер нам дадут посмотреть?» «Сомнительно», — ответил я. «Сестры живы, информация закрытая. Если получить разрешение от родителей...» Кэсси покачала головой. «Почему ты так решила?» Она на несколько дюймов опустила стекло, и ветер сдул с ее лба кудряшки. «Не знаю. Джессика, ее близняшка, такая зайка. Может, она, конечно, просто переживает из-за Кэсси, но уж очень худенькая. На ней был свитер не по размеру большой, и все равно видно, что девочка меньше Кэти, а ведь и та не тяжеловес. И вторая сестра, с ней тоже что-то не так». «Розалинд?» — спросил я. Видимо, голос у меня прозвучал странновато, потому что Кэсси покосилась на меня. «Тебе она понравилась?» «Да, наверное», — признался я, сам не знаю, почему с вызовом. «Вроде милая девушка, и о Джессике так заботится. А тебе что, не понравилось?» «А это тут при чем?» — равнодушно бросила Кэсси, и мне стало слегка не по себе. «Мало ли кто кому нравится. Одевается она эпатажно, сильно накрашена, и она просто следит за собой. Это что, плохо?» «Райан, сделай нам обоим одолжение и повзрослей уже. Ты прекрасно понял, о чем я. Она улыбается не впопад и, как ты и сам заметил, не носит лифчик. От моего внимания это и впрямь не ускользнуло. Вот только я не ожидал, что и Кэсси это отметит. И ее проницательность вывела меня из себя. «Девушка, она, может, и милая, но что-то с ней не так». Я промолчал. Кэсси щелчком выбросила окурок в окно и, сунув руки в карманы, слегка сползла на сиденье, будто нахохлившийся подросток. Я включил ближний свет и прибавил скорости. На Кэсси я слегка разозлился и знал, что она тоже на меня окрысилась, вот только толком не понимал, как это произошло. У Кэсси зазвонил мобильник. «О, нет», — пробормотала она, взглянув на экран. «Слушаю, сэр». «Сэр? Алло? Вот дебильный телефон». Она разъединилась. «Что, связь хреновая?» — холодно спросил я. «Грёбаная связь тут зашибись», — ответила она. «Просто он спросил, когда мы вернемся и почему мы так долго, а мне неохота с ним разговаривать». Обычно я обижаюсь дольше, чем Кэсси, но сейчас не выдержал и рассмеялся. В следующий миг засмеялась и Кэсси. «Слушай, по поводу Розалинд», — начала она. «Я не из вредности цепляюсь, просто переживаю за нее». «Думаешь, тут сексуальное насилие?» Я неожиданно осознал, что где-то в подсознании подобная мысль мелькала и у меня. Но мне она ужасно не понравилась, и я отогнал ее. Первая сестра чересчур выпячивает собственную сексуальность, вторая страдает от недостатка веса, а третья, пережившая череду непонятных недугов, убита. Я вспомнил, как Розалин склонилась над Джессикой, и меня накрыло непривычное желание защитить их. Отец — насильник, Кэти старается угодить ему и постоянно болеет, либо вследствие отвращения к самой себе, либо таким образом сокращает риски насилия. Поступив на балетные курсы, она решает, что ей нужно выздороветь и разорвать этот порочный круг. Возможно, она угрожает отцу, и тот ее убивает. «Годится», — кивнула Кэсси. Она смотрела на пролетающие за окном деревья, и я видел лишь ее затылок. Но с таким же успехом ее и мать могла убить. Если, конечно, Купер ошибся и изнасилования не было. Эдакий Мюнхгаузен, который действует чужими руками. В этом доме она тоже на жертву смахивала, заметил? Я заметил. Порой горе стирает с нас индивидуальность, воплощается в трагической маске из греческой трагедии, но в остальных случаях оно обнажает истинную сущность скорбящего. И это, разумеется, настоящая и объективная причина, по которой мы сами стараемся сообщать семьям жертв об утрате и не возлагаем эту обязанность на рядовых полицейских. Мы руководствуемся не желанием утешить, а просто хотим понаблюдать за реакцией. Подобные новости мы приносим достаточно часто и успели изучить спектр чувств. У большинства от потрясения эмоции притупляются. Бедняги пытаются нащупать опору и не знают как. Трагедия — это незнакомая территория, на которую человек заходит без проводника, и ему приходится шагать по ней на ощупь. А вот Маргарет Девлин не удивилась. Она выглядела почти покорной, как будто горе — ее обычное состояние. «То есть ведет себя практически так же», — сказал я. «Одну или всех девочек она делает больными, но Кэти поступает в балетное училище и пытается вырваться, и мать ее убивает». «Это объясняет, почему Розалинд одевается как 40-летняя», — сказала Кэсси. «Пытается повзрослеть, чтобы оторваться от матери». У меня зазвонил мобильник. «Да что ж за херня!» — хором воскликнули мы. Я тоже сыграл комедию под названием «Плохая связь». И остаток пути мы провели, составляя список направлений в расследовании. О'Келли обожает списки. И если повезет, то он забудет, что мы ему не перезвонили. Мы работаем на нижних этажах Дублинского замка, и, несмотря на колониальный подтекст, это один из лучших подарков, которые преподнесла мне работа. Внутри помещения отремонтированы до тщательной безликости, чтобы смахивало на обычную контору, столы за перегородками, люминесцентные лампы, синтетический электризующийся ковролин и стены, покрашенные именно так, как принято в государственных учреждениях. Зато снаружи здания остались нетронутыми. Красный кирпич и мрамор, старые и живописные зубчатые стены и башенки, а в самых неожиданных местах слегка потрепанные, высеченные из камня фигуры святых. Шагаешь по брусчатке туманным зимним вечером и словно в роман Диккенса попал. Желтые дымчатые фонари рисуют странные изогнутые тени, на соборах поблизости звонят колокола, каждый шаг рикошетом откликается в темноте. Кэсси говорит, что в такие минуты воображаешь, будто ты инспектор Эберлайн и работаешь над делом Джека-потрошителя. Однажды ясной декабрьской ночью, когда в небе светила полная луна, Кэсси не утерпела и прошлась колесом по главному двору. В окне у Келли горел свет, но остальные окна были темными. Все же 8 часов, и все уже разошлись по домам. Мы неслышно прокрались по коридору. Кэсси направилась в отдел, чтобы пробить Марка и Девлинов по базе, а я отправился в подвал, где хранятся старые дела. В былые времена тут был винный погреб, и наш ущербный отдел корпоративного дизайна сюда еще не добрался, поэтому сохранились и каменные плиты, и колонны, и низкие сводчатые арки. Мы с Кэсси договорились когда-нибудь принести сюда 1-2 свечки. Плевать на технику безопасности и на то, что в подвале проведено электричество, и поискать тайные ходы. Картонная коробка Rowan G. Savage P. 33781/84 имела такой же вид, как 2 года назад, когда я в последний раз туда заглядывал. Сомневаюсь, что с тех пор к ней кто-то притрагивался. Я вытащил описание, которое розыск пропавших получил от матери Джейми. Слава богу, оно никуда не делось. Светлые волосы, карие глаза, красная футболка, обрезанные джинсовые шорты, белые кроссовки, красные заколки с пластмассовыми земляничинами. Я сунул листок под куртку, вдруг наткнусь на О'Келли, и вернулся в отдел. Вообще-то сейчас, когда связь с делом Девлином очевидна, у меня есть все причины взять эти документы. И тем не менее я чувствовал себя виноватым, таящимся в ночи злоумышленником, умыкнувшим нечто запретное. Кэсси сидела за компьютером. Чтобы Келли нас не засек, свет она включать не стала. «С Марком все чисто», — сообщила она. «И с Маргарет Девлин тоже. А вот на Джонатана кое-что есть, причем недавно, в феврале. Детское порно?» «Господи, Райан, ты просто король мелодрам. Нет, всего-навсего нарушение общественного порядка. Во время демонстрации против строительства шоссе он прорвался за полицейское ограждение. Ему присудили штраф в 100 фунтов и 20 часов общественных работ. Потом их количество увеличили до 40. Это после того, как Девлин заявил, что, насколько он понимает, как раз за общественную работу его и арестовали». «Значит, имя Девлина встречалось мне в каком-то другом деле. Поскольку, как я уже говорил, я вообще с трудом вспомнил о дрязгах по поводу строительства шоссе. Но это объясняло, почему Джонатан не сообщил в полицию об анонимных звонках. Нашего брата он не считает союзником, особенно по делу, связанному с шоссе». «Заколка есть в показаниях», — сообщил я. «Чудно», — откликнулась Кэсси, но голос звучал вопросительно. Она выключила компьютер и повернулась ко мне. «Доволен?» «Не уверен», — ответил я. Разумеется, осознавать, что ты не совсем спятил и не навоображал бог весть чего, приятно. Однако теперь я засомневался, действительно ли я вспомнил заколку или просто видел в документах по делу. Какой из двух вариантов нравится мне меньше, я не знал и жалел, что вообще заговорил про эту долбаную заколку. Кэсси ждала. В вечернем полумраке ее глаза казались огромными, непроницаемыми и цепкими. Я знал, что она дает мне возможность заявить: «Да пошла она, эта чертова заколка, давай вообще забудем, что мы ее нашли». Даже сейчас во мне теплится желание, надоевшее и бесполезное, узнать, как все повернулось бы, скажи я так. Вот только было уже поздно, а день выдался долгий, мне хотелось домой, и когда со мной цацкаются, пускай даже Кэсси, это вызывает у меня раздражение. По-моему, задавать вопросы напрямую — Дело намного более трудоемкое, чем просто пустить все на самотек. «Позвонишь Софи узнать про кровь?» — спросил я. В почти темной комнате я разрешил себе это проявление слабости. «Конечно», — кивнула Кэсси, — «но попозже, ладно? Пошли с О'Келли поговорим, а то его удар хватит. Пока ты в подвал ходил, он мне сообщение прислал. Я думал, он вообще не в курсе, как это делать, прикинь?» Я позвонил по внутреннему номеру О'Келли и сказал, что мы вернулись. «Охренеть, как вовремя!» — ответил он. «Вы чего, останавливались по пути по-быстрому трахнуться?» И приказал немедленно зайти к нему. В кабинете О'Келли, помимо его собственного стула, имелся лишь один, эдакая обтянутая кожзаменителем эргономическая штуковина. Это своеобразный намек на то, что тебе не следует отнимать чересчур много времени и места у хозяина кабинета. Я уселся на стул, а Кэсси пристроилась на столе у меня за спиной. О'Келли недовольно взглянул на нее. «Давайте поживее», — распорядился он. «Мне к 8 надо быть в другом месте». Жена бросила О'Келли годом ранее, и с тех пор слухи приносили известия о его неудачных попытках наладить личную жизнь, среди которых особенно неприятным эпизодом оказалось свидание вслепую с бывшей проституткой, которую он в былые времена неоднократно арестовывал. «Кэтрин Девлин, 12 лет», — сказал я. «Личность установлена?» «На 99%, — ответил я. «Завтра кто-нибудь из родителей опознает тело в морге, его надо сперва в порядок привести, но у Кэти Девлин есть сестра-близнец, и она, как две капли воды, похожа на нашу жертву». «Зацепки, подозреваемые». По случаю свидания О'Келли повязал элегантный галстук и перебрался одеколоном. Я почему-то решил, что одеколон не дешевый. «У меня завтра грёбаная пресс-конференция. Скажите, что вы хоть что-то нашли». «Ее ударили по голове и задушили. Возможно, изнасиловали», — сказала Кэсси. Свет люминесцентных ламп нарисовал у нее под глазами сероватые тени. Для спокойствия, с которым она произнесла эти слова, Кэсси выглядела изможденной и юной. «Что-то более определенное мы скажем завтра утром, когда будут готовы результаты вскрытия». «Завтра? Охренели, что ли?» — взвился О'Келли. «Передайте этому засранцу Куперу, что у нас дело первостепенной важности!» «Уже передали, сэр», — сказала Кэсси. «Но сегодня вечером ему надо было в суд. Он сказал, что завтра утром — это самое раннее». Купер и О'Келли ненавидят друг дружку. На самом деле, Купер сказал, будьте любезны объяснить мистеру О'Келли, что его дела не единственные в мире. «Мы наметили 4 основных направления расследования». «Это хорошо». О'Келли принялся выдвигать ящики стола в поисках ручки. «Во-первых, семья», — продолжала Кэсси. «Со статистикой вы, сэр, знакомы, большинство убийств детей совершается родителями. И с семьей здесь что-то странное, сэр», — добавил я. Такова была моя роль. Если мы хотим разрешения на разработку этой версии, нам обоим надо поддержать ее. Если же Кэсси скажет об этом в одиночку, то есть вероятность, что О'Келли примется занудствовать о женской интуиции. К тому моменту мы уже неплохо изучили О'Келли. Наше взаимодействие мы успели отладить до гармонии, которой позавидовали бы Beach Boys. Мы на лету схватывали, когда полагается играть ведущего и защитника, хорошего полицейского и плохого полицейского, когда мне необходимо уравновесить холодной отстраненностью присущую Кэсси веселую непринужденность, причем даже если все это не пойдет нам на пользу. «Не знаю точно, что именно, но обстановка в доме странноватая». «Интуицию недооценивать нельзя», — кивнула Келли. «Это опасно». Болтавшая ногой Кэсси будто бы нечаянно задела спинку моего стула. «Во-вторых», — сказала она, — «нам надо хотя бы проверить вероятность ритуального убийства». «О, Господи, Мэддокс! Что, в Космо в этом месяце статейка про сатанизм?» В том, с какой быстротой и презрением О'Келли отметает всякие клише, есть определенное очарование. Меня эта его особенность забавляет, бесит или немного успокаивает, зависит от настроения. Но благодаря ей хотя бы несложно заранее продумать стратегию. «Сэр, я тоже считаю, что это чушь», — подал голос я. Но у нас тело убитой девочки, которое мы нашли на ритуальном жертвеннике. Журналисты уже задавали вопросы. Нам нужно исключить эту версию». «Безусловно, отсутствие чего бы то ни было доказать сложно, а утверждать нечто подобное без веских оснований значит поддержать теории заговоров, поэтому мы прибегнем к иному приему. Мы проведем не один час, доказывая, чем именно смерть Кэти Девлин не похожа на дело рук некой гипотетической группы. Жертве не пускали кровь, ритуальная одежда отсутствует, оккультных символов не обнаружено и так далее и тому подобное. А дальше О'Келли, к счастью, не склонный верить в нелепицы, растолкует все это журналистам». «Впустую время только тратить», — буркнул О'Келли. «Ну да ладно. Поговорите с отделом сексуальных преступлений, поговорите с приходским священником, да с кем хотите, главное, избавьтесь от этой версии. А что в-третьих?» «В-третьих, — сказала Кэсси, — классическое преступление на сексуальной почве. Ее убил педофил, либо чтобы заставить замолчать, либо потому что убийство — часть его личного ритуала. И если эта версия подтвердится, следует проверить дело 1984 года об исчезновении в Нокнаре двоих детей. Возраст тот же, местность та же, а еще рядом с телом нашей жертвы мы обнаружили старое пятно крови. Криминалисты сейчас сопоставляют ее с образцами 1984 года. И заколку, которая соответствует по описанию той, что была на пропавшей тогда девочке. Связи исключать нельзя». Эту версию Кэсси взяла полностью на себя. Как уже сказано, вруя неплохо, но стоило мне услышать ее рассказ, как сердце неприятно заколотилось, а у Келли мужик куда более чуткий, чем кажется с виду. «Серийный убийца? Спустя 20 лет? А про эту заколку вы с чего взяли?» «Вы же, сэр, сами советовали нам ознакомиться с незакрытыми делами», — вывернулась Кэсси. Она была права. Он на самом деле советовал, наверное, услышал это на каком-нибудь семинаре или во время осмотра места происшествия. Но Келли вообще много чего говорит, а времени у нас вечно в обрез. «А преступник, например, мог находиться за границей или в тюрьме. Или же он убивает, когда переживает сильный стресс». «Да мы все тут переживаем сильный стресс», — проворчал О'Келли. «Господи, серийный убийца! Как раз его-то нам и не хватало. Дальше что?» «Четвертая версия довольно деликатная, сэр», — продолжила Кэсси. «Джонатан Девлин, отец жертвы, проводит в Нокнаре кампанию под названием «Стоп-шоссе». По всей видимости, это много кого раздражает. По словам Девлина, за последние пару месяцев ему 3 раза звонил неизвестный, угрожал семье, если Девлин не прекратит кампанию. Нам нужно выяснить, у кого имеются серьезные основания защищать шоссе через Нокнари. «А это означает сношаться с застройщиками и советами графств», — резюмировал О'Келли. «О, Господи!» «Сэр, нам понадобится помощь, и чем больше, тем лучше», — сказал я. «И, наверное, кто-нибудь еще из убийств». «Это точно. Забирайте Костелло, оставьте ему записку, он всегда рано приходит». «Вообще-то, сэр», — сказал я, — «нам бы лучше О'Нила». «Против Костелло я ничего не имею, но над этим делом вместе с ним предпочел бы не работать. Костелло сам по себе унылый, а от этого дела и без него тошно. А еще он из породы дотошных и непременно прочешет старое дело и постарается напасть на след Адама Райана». «Я не поставлю 3 салак на такое сложное дело. Вам двоим оно досталось лишь потому, что вы, вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, как все остальные, в перерывах порнуху смотрите, или хрен вас знает, чего вы там делаете». «О'Нил не салага, сэр, он в убийствах уже 7 лет». «И мы все знаем, почему», — с мерзкой ухмылочкой произнес О'Келли. Сэм пришел в отдел в возрасте 27 лет. Его дядя, Редмонд О'Нил, политик среднего звена, занимает должность парламентского заместителя министра юстиции или окружающей среды, или чего-то наподобие. Сэм неплохо справляется, благодаря характеру или умелой стратегии поведения. К тому же он незлобивый и надежный, лучший помощник во всем отделе, и потому к нему никто не цепляется. Порой кто-нибудь, как сейчас у Келли, все же отпускает шпильки, однако скорее по привычке, чем со зла. «Поэтому он нам и нужен, сэр», — уперся я. «Если мы собираемся лезть в дела Совета Графства и при этом не особо мутить воду, то нам очень пригодится тот, у кого есть в этой области связи». О'Келли взглянул на часы, заерзал и поправил волосы, чтобы получше скрыть лысину. Без 28. Кэсси уселась на столе поудобнее. «Думаю, тут есть за и против», — начала она. «Возможно, нам следовало бы обсудить...» «Ладно, пес с вами, забирайте О'Нила», — сердито отрезал О'Келли. «За работу, и хорошо бы он никого не выбесил. Отчетов жду каждое утро». Он встал и принялся укладывать бумаги в стопки. «С нами вопрос закрыт». Неожиданно и совершенно беспричинно меня захлестнула радость, острая и беспримесная, такая, какая, по моим представлениям, бывает у героинщиков, когда доза попадает в вену. Меня приводило в восторг, как моя напарница, приподнявшись на руках, ловко спрыгнула со стола, как я отлаженным движением одной рукой закрыл записную книжку, как мой начальник вертел головой и выискивал на пиджаке перхоть. Приводили в восторг залитый светом кабинет и угловой стеллаж с пронумерованными ячейками и по-вечернему блестящее стекло. Я снова осознавал, что все это по-настоящему и что это моя жизнь. Возможно, Кэти Девлин, доживи она до этого, ощущала бы нечто подобное, глядя на мозоли на больших пальцах ног, вдыхая едкие запахи пота и мастики для пола в балетных залах, вслушиваясь, как разносится по коридорам звонок. Возможно, она, подобно мне, любила бы мелочи и неудобства даже больше, чем чудеса, потому что именно они доказывают твое существование. Этот момент запомнился мне, потому что, говоря по правде, он для меня в диковину. Я редко подмечаю минуты счастья, разве что задним числом. Мой дар, а может, мой рок — это ностальгия. Иногда меня обвиняют в навязчивом стремлении к совершенству, в том, что стоит мне приблизиться к желанной цели, как я тут же отвергаю ее, и загадочно прекрасная импрессионистская картина вблизи оказывается просто скоплением грубых мазков. На самом деле все намного проще. Мне не хуже других известно, что совершенство — это сочетание банальностей. Думаю, моя истинная слабость заключается в своего рода дальнозоркости. Картину целиком и ее закономерности я вижу, только отойдя от нее на изрядное расстояние, когда становится слишком поздно.